После короткого разговора со слезами, во время которого Донна сообщала родителям печальную новость, она повесила трубку и вышла из будки. — Пойдем в мотель, — сказала она дочери. — Что случилось? Сэнди тоже заплакала. — Ну скажи мне! — Тетю Карен и дядю Боба убили. — Нет, этого не может быть! — Может, милая. Я только что говорила с полицией. — Нет! — отчаянно закричал Сэнди. — Успокойся, Сэнди. Давай вернемся в мотель. Девочка бросилась к матери и стала с плачем обнимать ее.